Поезда в те дни приходилось брать штурмом. Нам повезло. Какой-то офицер, которому очень понравилась мама, а она была потрясающе красива, пригласил ее в свое купе. Он, наверное, не предполагал, что обольстительная красотка поедет с тремя маленькими детьми. Помню его начищенные до зеркального блеска сапоги, приятный запах одеколона и противный спиртного. А лица не помню, разве что усики, похожие на стрелки часов. Случайно выглянув в коридор, увидела, как он за какую-то провинность хлестал перчатками по физиономии своего денщика, а может, просто срывал злость из-за неудавшегося флирта. Потом был Петроград. Нас, как детей беженцев, определили в разные школы, на казенный кошт. Я попала в первый класс Демидовской гимназии. Это было лучшее женское учебное заведение города после Смольного института. Мне повезло. Там хорошо учили иностранным языкам, некоторые предметы преподавали даже университетские специалисты. Подруг у меня в классе было две – Катя Смоленинова и Маня Рубин – до самого окончания гимназии. В 1916 году мы узнали страшное – папа пропал без вести. Потом была революция, за ней другая. Помню, зимой было так холодно, что в дортуарах на стенах утром выступал иней, а на занятиях мы сидели в пальто и перчатках. Рождество впервые не было елки и мандаринов. Летом мы каким-то чудом выезжали на дачу, под лугу, и там подкармливались крыжовником и зелеными лесными орехами. Странно, о школьных годах, пришедшихся на лихие времена, мне почти нечего вспомнить, кроме книг, в которых искала убежище от грязи и убожества внешнего мира. Нашим, Катиным, Маниным и моим тайным спасительным средством была тонкая, позже она разбухла до размеров грозбуха, зеленая тетрадь, своего рода общий дневник-цитатник. Каждая из нас получала тетрадь на неделю и должна была ежедневно заносить туда лучшее из прочитанного. В ход шло все — афоризмы, максимы, обширные выдержки из романов, стихи и непременно собственные умные мысли. Чтобы не ударить в грязь лицом перед подругами, приходилось еженедельно перелопачивать тысячи страниц на всех известных нам живых и мертвых языках, сперва в школьной, а позже и в университетской библиотеке. Еще более странно было после всего этого выйти в окружающий мир с тонной заемной мудрости в голове и с абсолютным незнанием жизни, этакой полной академической дурой. Впрочем, реальность быстро взяла свое. В 24-м году я закончила школу и поступила в Институт иностранных языков. Тогда же нашу маму отыскал папин старый друг Сергей Александрович, с которым они сообща занимались подпольной деятельностью до революции и вместе были исключены из института. При советской власти он стал большим начальником в Народном комиссариате путей сообщения. Сергей Александрович взял нашу семью под свое покровительство. Его сын Павел, незадолго до этого окончивший Петроградский технологический институт, начал за мной ухаживать, это при том, что за него хотел выдать свою вторую дочь, тесть Сталина, старый большевик Аллилуев. Но Паша сделал предложение мне, и я пошла за него. Он был очень талантливым изобретателем и вскоре стал получать большие деньги. В 29-м у нас родился сын Миша. Паша стал главным инженером судостроительного завода, получил большую квартиру. У нас был свой автомобиль «Форд». У детей Бонна-немка, настоящий бильярд в комнате. Я работала переводчиком. Тогда в Советский Союз приезжало работать много инженеров из Германии, а немецкий язык, благодаря маме, для меня такой же родной, как и русский, плюс английский, французский, итальянский. Мы очень хорошо жили в те годы. Завели собаку, фокстерьера. Его звали... Вера покосилась на Мартина. Его звали Мартын. Как-как? Мартын? Брови Рыжего поднялись домиком. Шоно хрюкнул. «Это то же самое, что и Мартин, только по-русски», — пояснил он. «Ни один из моих знакомых немцев не был способен произнести звук «ы», — удивилась Вера. «Марти? Может. Я сам его научил. Правда, на это ушло 10 лет. Так что же ваш пес?» «Он стал лаять по ночам, просто надрывался. Мы сначала не понимали, в чем дело, а потом узнали, что это из-за ночных арестов. В доме жило много тех, кто стал почему-то неугоден режиму. Тогда же начались наши несчастья. В 38-м умерла мама. Она переписывалась с роднёй, а её обвинили в шпионаже в пользу Германии. И в тюрьме у неё случился разрыв сердца. А в декабре Мишенька заболел крупом». Вера замолчала, отвернулась к стене. «Вера, если вам так тяжело вспоминать, давайте покончим с этим теперь же», — предложил Мартин взволнованно. «Ничего, я уже это пережила», — Вера подавила вздох. «Не успели мы его похоронить, как забрали Пашу. Он имел несчастье часто принимать в гостях немецких сотрудников. Предвидя и мой арест, Паша велел мне обратиться за помощью к нашему старому приятелю, капитану загранплавания. Этот капитан был в меня безответно влюблен и однажды, будучи в подпитии, позволил себе лишнее, а муж отказал ему от дома. «Но теперь, — сказал он мне, — это уже не важно. Только Владимир может помочь тебе бежать». Паше по статье за вредительство дали 10 лет без права переписки. «Что это значит?» — тихо спросил Мартин. «Это значит расстрел», — ответил за Веру Шона. «Ты же помнишь, в прошлом году я выводил в Китай остатки своей сибирской родни». «Да, это значит расстрел», — подтвердила Вера бесцветным голосом. «Я собрала чемоданчик и пошла к капитану. Он, сильно рискуя, вывез меня на своем пароходе в резервуаре с углем. Так я попала в Данциг, где рассчитывала найти дядю, от которого уже 2 года не имела никаких вестей. Чемодан с вещами и ценностями пришлось отдать одному таможеннику в порту, чтобы он тайно провез меня через кордон. Вот, собственно, и все. Я же предупреждала, что мою историю интересной не назовешь. А теперь я бы хотела отдохнуть. Извините, господа». Вера продремала до сумерек и проснулась от слабого скрипа. Сквозь ресницы она увидела давешнего азиата, стоящего в дверях, и решила было притвориться спящей, но тот заговорил по-русски. «Проснулись? Вот и славненько. Перед уходом я хотел вам дать кое-какие медицинские рекомендации». «А как вы узнали, что я не сплю?» — поинтересовалась Вера, открывая глаза. «Услышал, что у вас дыхание изменилось. Кстати, первая моя рекомендация касается именно дыхания. Вам надо научиться правильно дышать». «Как это правильно?» «Вы дышите грудью, а надобно — животом. Я не знаю, как у вас, а у меня там легких нет», — заявила Вера. «А вы забудьте все, что знаете из анатомии и физиологии. Просто представьте себе, что внутри вас одна большая полость, и попробуйте всю ее заполнить воздухом. Для этого сядьте поудобнее, расслабьтесь». «Я и так слаба, что дальше некуда, а внутри меня очень маленькая полость», — проворчала Вера, усаживаясь в постели. «Замечательно!» — пропел Шона. А теперь вообразите 4 времени года как жизненный цикл. Весна, рождение, первый отчаянный вздох, до пупа, до самого донышка, потом лето, юность, страсть, переполненность энергией, жизнь на грани возможностей, затем осень, зрелость, когда уже хочется выдохнуть все, что накопилось и накипело, а после — зима, старость, желание покоя и последнее издыхание. Положите руку вот сюда и попробуйте. Вдыхаете носом, выдыхаете ртом. Живот выпячивается и втягивается до предела. Сильнее! —